Четвертое. Будь математика обыкновенной наукой, как астрономия или минералогия, то ее предмет можно было бы определить. Но этого нельзя сделать, и никто этого и не мог сделать. Мы, европейцы Запада, можем, конечно, насильно применить наше собственное научное понятие числа к тому, чем занимались математики в Афинах и Багдаде. Но несомненно, что тема, намерение и метод одноименной науки были там совершенно иными. Нет одной математики, есть только разные математики. То, что мы называем историей математики, то есть мнимо непрерывное подтверждение единственного и неизменного идеала, оказывается на самом деле, стоит только устранить обманчивую картину исторической поверхности, множеством замкнутых в себе независимых процессов, повторяющееся рождение новых, применение, преобразование и очищение чуждого мира форм, чисто органические, связанные с определенной длительностью, расцвет, созревание, увядание и смерть. Не следует обманывать себя. Чуждый истории греческий дух создал свою математику из ничего. Склонный к историчности дух Запада, овладев античной наукой, внешне, не внутренне, должен был достигнуть своей собственной науки посредством кажущегося изменения и улучшения, фактически же посредством упразднения неадекватной ему эвклидовой математики. Одна была создана Пифагором, другая — Декартом. Оба акта тождественны в своей глубине. Родство формального языка математики с современными ей великими искусствами не подлежит никакому сомнению. Целью всякой математики является законченная в себе система положений, которая представляет собою априорный синтетический порядок застывшей протяженности, тот же неустанно достигаемый синтез, который выступает и в проблеме формы каждого изобразительного искусства, и в борьбе каждого отдельного художника за техническое превосходство в своей области. Чувство формы скульптора, живописца, композитора существенно математично. В геометрическом анализе и проективной геометрии 17-го столетия обнаруживается тот же порядок, который вызывает к жизни, охватывает и проникает современную инструментальную музыку стиля фуги посредством правил контрапункта этой геометрии звукового пространства и тесно связанную с музыкой живопись масляными красками посредством только Западу известной перспективы осязаемой геометрии, данного в чувственном образе пространства. Этот порядок есть то, что Гёте назвал идеей. Образ ее непосредственно созерцается в чувственном, между тем, как обыкновенная наука не созерцает, но только наблюдает и расчленяет. Но математика выходит за пределы наблюдения и расчленения. Она в свои высшие мгновения живет в интуиции, а не в абстракции. По глубокому изречению Гёте, математик совершенен настолько, насколько он постигает красоту истинного. Здесь чувствуется, как близко тайна феномена чисел стоит к тайне формы искусства, которая также находит свою цель в полном значении ограничении, в прекрасной соразмерности, в исчисленной величине, в строгом соотношении гармонии, короче, в совершенном порядке чувственного. Прирожденный математик стоит рядом с великими мастерами резца и кисти. Они также стремятся облечь в символы, осуществить, передать тот великий порядок всех вещей, который носит в себе обыкновенный человек их культуры, не обладая им в действительности. Царство чисел, таким образом, становится отображением мировой формы наряду с царством звуков, линий и красок. Слово «творческий» значит поэтому в математике больше, чем в обыкновенных науках. Ньютон, Гаусс, Риман — натуры художественные. Вспомните, как великие концепции внезапно их озаряли. Математик, говорит старик Вейерштрасс, в котором нет поэта, никогда не будет совершенным математиком. Итак, математика есть искусство. Она имеет свои стили и периоды стилей. Она не является неизменной по своей субстанции, как полагает профан, а также и философ, поскольку он профан в этом вопросе. Но, как и всякое искусство, она подчинена незаметным превращениям от эпохи к эпохе. Не следовало бы никогда изучать развитие великих искусств, не бросив взгляда на современную им математику. Этот взгляд не остался бы бесплодным. Никто не исследовал особенности очень глубоких отношений между тенденциями музыкальной теории, начиная с Орландо Лассо, и фазами развития теории функций, хотя такое исследование могло бы научить эстетику большему, чем какая угодно психология. Все действительно великие математики со времен Ферма, Паскаля и Декарта, 1630-й, аналитики трансцендентного. Все античные математики, начиная с Пифагора, 540-й, натуры мыслящие воззрительно-телесно. Должен ли я еще раз указать на тесное родство этих дарований с наступающим расцветом, с одной стороны, чистой инструментальной музыки, с другой — ионической скульптуры? Античная математика, вначале почти только планиметрическая, в своем развитии от Пифагора к Архимеду, обнаруживает тенденцию к стереометрическому мышлению всего измеримого числом. Этому отвечает тенденция от живописи в плоскости аттико-коринфского стиля через возвышающийся над плоскостью рельеф к скульптуре статуй. Статуя возникла частью из фигурно-рельефно трактованной колонны Гера Хирамиса, частью из служившей для украшения стен деревянной или медной доски Артемида Никандры. Как дерево, так и известняк обрабатывались ножом, но только работа резцом по мрамору вполне удовлетворяла художественному чувству творчества тела. Аналогичное происходит и на Западе. Инструментальная музыка достигает новых способов выражения по мере того, как геометрия, сохраняющая это название и дальше, преобразуется в анализ чистого пространства, из которого шаг за шагом устраняется непосредственно воззрительно. Следует обратить внимание на то, как далеко отходит понятие координат Декарта от Ферма. С 1520 года изобретенная в Верхней Италии скрипка начинает вытеснять лютню. Фагот известен с 1525 года. В Германии в течение 16 и 17 столетий орган стал покоряющим пространство инструментом. У Монтеверди, 1567-1643, который введением доминант септаккорда дает основы подлинной хроматики, был первый настоящий оркестр, и в 1630 году в лице Фрескобальди появляется первый великий виртуоз органа. И рядом с Analysis Situs, этим образцовым творением Лейбница, стоит могущественная символика пространства последних работ Рембрандта, умершего в 1669 году, автопортрета в Мюнхене дармштадтского Христа и Евангелиста Матфея. Воля к форме всякой математики отличается от чисто научных намерений всей физики и химии и сближает ее с изобразительными искусствами, несомненно, еще и тем, что ее элементы, мертвые числа, рассматривать ли их воззрительно или трансцендентно, не являются эмпирической действительностью, а чистой формой протяженного, как линия орнамента или музыкальная гармония. Ее деятельность, следовательно, говоря словами Канта, синтетична, или, выражаясь языком искусств, есть композиция, в которой настоящий художник подлежит высшему принуждению, кантовскому априори. Это менее проявляется в общеизвестных частях математики. Но числовые образования более высокого порядка, к которым восходит каждая из математик, причем путь каждой отличен от пути остальных, как, например, индийская десятичная система, античная группа конических сечений, первых чисел и правильных многогранников, на Западе числовая область, многомерные пространства, высокотрансцендентные образования теории трансформации и учения о множествах, группа неевклидовых геометрий. Все эти образования уже не имеют чисто рассудочного происхождения. Для проникновения в их последние, чисто метафизические основы они предполагают род вдохновенного просветления. Здесь дело идет о внутреннем переживании, не просто о познании. Только здесь начинается великая символика числа. Эти формы, возникая в духе великих мастеров, как выражение последней тайны их мироощущения, открывают посвященному нечто вроде изначальной глубины его существования. Эти творения надо почувствовать как внутренность собора, как хоры ангелов в прологе Фауста или кантату Баха, что случается лишь в редкие счастливые минуты. Только тот, кому это доступно, а зрелых духом всегда будет немного, поймет Платона, назвавшего числами вечные идеи своего космоса.